Глава 30. Вошла в комнату, попытавшись держать нейтральное лицо. С таким же выражением, будто ничего не произошло, следом вошел и Вадим. Алла внимательно смотрела на меня, но ничего говорить не стала. «Ну как, часть, Алин? Так же, как у Виталика примерно?» — спросила Галина. «Да, почти такая же», — ответила я. Судя по тону общения, Алла ей ничего не рассказала. Что ж, это к лучшему, пожалуй. «Вадик, пойдем, скажу кое-что», — строго сказала мама Вадима. Она поднялась со своего места и пошла к выходу. Парень спорить не стал и пошел за ней на улицу. Вадим. «Это что было?» — спросила мама, едва мы завернули за угол. «Что?» — спросил я невинно. «Не прикидывайся дурачком!» Шлепнула она меня легко по затылку. «Ты что творишь?» «А что я творю?» «Хватит отвечать вопросом на вопрос. Зачем тебе Алина? Она ведь замуж выходит, причем за твоего же друга. С ума сошел?» «Сошел, мам, сошел». Она замолчала на пару секунд, а потом опять заговорила. «Что у вас с ней?» «Может, стоит тогда открыть глаза Виталику? Что происходит у него за спиной?» «Ничего не происходит. Она остается с ним». «Это Алина так сказала?» «Да. Она всегда выбирает его». «А ты?» «Ничего не понимаю». Положила мама ладони на свои щеки. «А что я? Я третий лишний», — ответила и усмехнулся. «Тебе что, девушек мало? Зачем тебе замужние?» «Не знаю. Нужна и все». Мама посмотрела на меня иначе. Потом порывисто обняла. «Сынок, ну так ведь нельзя. Кто же разбивает чужие семьи?» «Прекрасно знаю консервативное отношение матери к институту семьи. Она с папой давно, и даже с учетом того, что он мотается по командировкам, говорит, что верна и любит только его. Мама презирает разлучниц и любовниц, и теперь Аля видится ей не в лучшем свете, наверное. Но я не готов сдаться. Она испытывает чувства ко мне. Я ощущаю». «А я, по-твоему, не заслуживаю любви и семьи?» «Конечно, заслуживаешь», — возмутилась мама. «Я же вовсе не это имею в виду. Выбери себе другую. Зачем ты ломаешь Виталькину любовь? Он ведь любит эту девочку». Я промолчал. Слушать о том, как же он ее любит, всегда неприятно. Он один может ее любить? Застолбил, типа? Запечатлелся с ней? «И ты?» Мать подняла глаза на меня. Снова промолчал, лишь поджал губы. Не знаю я. «Господи, Вадик!» Снова прижала она меня к себе. «Не надо, сынок. Ты забудешь ее. Это молодость, горячность, это пройдет. Прошу тебя, не лезь в их пару». «Боюсь, что я уже залез в это по самое не балуйся». Алина. Домой ехали все вместе. Алла так и косилась на меня, но не решилась говорить при Галине. Чувствую, на работе меня ждет беседа, серьезная беседа. Что говорить, я не знаю. Если бы я сама понимала, что происходит, то смогла бы объяснить и ей. Ужасно стыдно. Будто бы я сама полезла его целовать. Но я ответила, целовала в ответ. И Алла это прекрасно видела. Утром уже были в нашем городке и разъехались отдыхать. До вечера слонялась по квартире, пытаясь собрать себя в кучу. Завтрашнего разговора боялась. Но как ни пытайся надышаться перед смертью, утро все равно наступило. Собиралась на работу особенно медленно, понимая, что меня ожидает сегодня не лучший день. Пришла ровно к началу рабочего дня. Разложила на столе папки с проектами. «Доброе утро, девочки!» — послышался бодрый голос Аллы, вышедшей к нам из своего кабинета. И, кажется, я знаю, по чью душу пришла начальница. «Доброе утро!» — ответил ей нестройный хор голосов. «Алина!» — позвала на меня. Мы встретились глазами. «Ко мне идем. Девочки переглянулись. С чего бы Алла звала в кабинет в такую рань? Им это непонятно. Мне же ничего не оставалось, как пойти следом за начальницей. «Присаживайся», — указала женщина на кресло напротив своего стола. Села напротив нее и стала ждать начала вопросов. Разговор личный. Алла устроилась в своем кресле управляющей и собрала руки в замок. «Хочу поговорить с тобой больше как мать, чем начальница». Я молчала в ответ, прекрасно зная, о чем она хочет поговорить. «Скажи честно, Алин», — продолжила говорить она. «Тебе нравится Вадим?» Такого прямого вопроса в лоб не ожидала. «А вы как думаете?» «Думаю, что да. Вопрос следующий. А зачем тогда Виталик?» «Я выйду за него замуж». «Отлично. От души вас поздравляю. Логичный вопрос, вытекающий из этого. А зачем тогда Вадим?» «Ни зачем. Он мне не нужен». «Да?» — спросила она с сарказмом. «Я заметила». «Ты крутишь хвостиком, милая? Знаешь такую пословицу про двух зайцев?» Очень неприятный разговор. «Он сам меня преследует. Я просила оставить меня в покое», — ответила довольно резко. «Я ему всегда честно говорила, что буду с Виталиком. Я ничего и никогда не обещала Вадиму». «А я видела», — кивнула женщина. «Что-то ты не очень отталкивала его там, за углом казармы». Промолчала. «Да, не отталкивала. Теперь пожинаю плоды». «Значит так», — приняла Алла другую, более твердую позу. «Я не хочу видеть, как ты играешь сердцами парней. Они оба неравнодушны, и ты это понимаешь. Определись уже, пожалуйста. Нравится Вадим, так расстанься с Виталием по-человечески и целуйся с моим сыном сколько влезет, я тебе и слова не скажу. Не надо мне тут рассказывать, что ты ангел во плоти. Еще одну пословицу приведу в пример. Я думаю, ты ее тоже слышала. Про сучку и кобеля. Слышала?» «Да», — ответила, глядя куда-то в сторону. «Так вот, если ты выбрала Виталия, значит, объясни моему сыну, что он тебе не нужен. Если я узнаю, что ты продолжаешь крутить мозги обоим парням, я тебя уволю. Подобных девиц я не потерплю возле себя». «Ты меня безумно разочаровала, девочка. Все ясно?» «Да», — снова ответила я лаконично. «Свободно», — пренебрежительно сказала она мне и отвернулась, будто я какая-то гадость. Выскочила пуля из кабинета, облокотилась о стенку чуть дальше от двери и прикрыла глаза, чтобы успокоиться. Хотелось плакать. «Но в чем я виновата? Что не могу оттолкнуть того, кто нравится, и пытаясь быть верной своему выбору? Мы не сможем быть вместе с Вадимом. Он мне не подходит, как и я ему. Но он сам ищет встреч. Как я могу это исключить вовсе? Не все зависит от меня. Теперь эта дурацкая симпатия к Вадиму грозит мне слишком многим. Потеря отношений, дома и даже работы. Мне придется избавиться от его внимания. Но как? Как заставить глупое сердце молчать?»